Когда они с Рутом появились над мастерской орфистов, Рут немедленно сообщил сторожевому дракону свое имя. Джексон пришел в неописуемую ярость. На лугу прохлаждалось столько драконов из Форт Вейра, что они вполне могли бы унести на себе половину цеха. Почему бы Минолли не попросить одного из них? Джексон стиснул зубы. Он твердо решил не давать девушке поводов для насмешек и велел Руту сообщить ее Файерам, что он прибыл и ждет на лугу. Едва он успел сформулировать эту мысль, как Минолли выскочила из подарки и устремилась к ним. Красотка, Нырок и Крепыш щебеча кружились над ее головой. На бегу она натягивала летную куртку, неловко перекладывая что-то из одной руки в другую. «Слезай, Джексон!» — строго приказала она. «У меня ничего не получится, пока ты сидишь ко мне спиной». «Что не получится? Вот что!» — она показала ему баночку, зажатую в кулаке. «Слезай быстро!» «Зачем?» «Хватит пререкаться, мы теряем время. Я собираюсь замазать твой шрам. Ведь ты же не хочешь, чтобы Флар с Лессой увидели его и стали задавать вопросы, на которые у тебя нет ответов. Или я не права? Слезай же, а то мы опоздаем. Ведь тебе, кажется, запрещено залезать во временной промежуток», — добавила она, видя, что он все еще колебается, не слишком доверяя ее бескорыстью. «Я прикрою шрам волосами». «Все равно забудешь и откинешь волосы назад», — сказала она и стянула его за рукав вниз. «Я попросила Алдаева приготовить мазь без запаха. Вот, нужно совсем чуть-чуть». Она легкими движениями нанесла снадобье ему на лицо, а остаток размазала по руке, повыше перчатки. «Видишь? Точно в тон кожи». Минолли критически осмотрела свою работу. «Что ж, фокус вполне удался. Теперь никто не заметит твоего ожога». «А как, понравился твой шрам Каране?» — фыркнув, осведомилась она. «Каране? Только не делай большие глаза, лорд Джексон. Давай залезай на Рута, мы опаздываем. Ты очень хитро придумал, затеяв роман с Караной. Удивительная ловкость. Из тебя получился бы превосходный орфист». Разъяренный Джексон оседлал дракона. «Только не поддавайся на укол Минолли. Как это на нее похоже? Откопает какой-нибудь секрет, а потом старается вывести человека из себя. Ну, на этот раз у нее ничего не получится. Спасибо тебе, Минолли, что ты придумала использовать маск», — с отменной вежливостью произнес он, овладев собой. «Вовсе ни к чему сердить сейчас Лессу, а мне непременно нужно присутствовать при запечатлении. То-то и оно, что непременно». Она произнесла это с явным нажимом, что у Джексона не было времени обдумать, что именно она имела в виду. Они взлетели, и он направил Рута через промежуток прямо в Бенденвейр. Нет, он ни за что не позволит ей разозлить себя. Однако надо отдать ей должное. Эта девчонка хитрее 10 Робинтонов. Рут вынырнул из промежутка, и Джексон, вспомнив о Файрах, оглянулся на Минолли. «Не волнуйся, они в Вейре у Брекки». «Все?» «Нет, только красотка и трое бронзовых. Она вот-вот войдет в брачную пару, и самцы не оставляют ее ни на секунду». Минолли снова фыркнула. «Наверное, у тебя уже вся кладка расписана». «Что? Ни в коем случае, ведь цыплят по осени считают», — укоризненно сказала Минолли. «А в чем дело? Неужели тебе тоже понадобилось?» «Да нет, не мне». Минолли расхохоталась. «Он таки выдал себя». Джексон тихонько застонал. «Ладно, пусть смеется. Зачем мне самому яйцо Файера?» — продолжил он, решив поставить орфистку на место. «Понимаешь, я пообещал Каране, что постараюсь раздобыть одно для нее. Она была так мила со мной. Ну, ты ведь понимаешь, Минолли». На этот раз Джексон был вознагражден. Орфистка даже поперхнулась от изумления. Потом с размаху стукнула его кулаком по спине. Джексон вздрогнул и отшатнулся. «Потише, Минолли, плечо у меня тоже обожжено». Он вложил в эти слова больше раздражения, чем следовало, и тут же выругал себя. Стоило ли напоминать ей об этом? «Прости, Джексон», — так виновато проговорила Минолли, что юноша невольно смягчился. «Здорово тебе досталось. Обожгло лицо, плечи и бедро». Она схватила его здоровую руку. «Слышишь, как они оглушительно трубят? Гляди, гляди! избранники входят на площадку рождений, а мы не сможем влететь прямо туда, внутрь. Через верхний проход Джексон направил Рута в пещеру. Отовсюду слетались бронзовые, доставляя гостей на площадку. Как только они оказались внутри, взгляд Джексона непроизвольно метнулся к тому месту рядом с аркой, где прятались они с Рутом, возвращая яйцо. Юноша ощутил внезапный прилив гордости. Все-таки они победили. «Джексон, я вижу Робинтона. Вон он. На четвертом ярусе, рядом с эстинцами. Сядешь с нами, а, Джексон?» В голосе Минолли прозвучала такая настойчивая просьба, что Джексон был слегка озадачен. Кто же откажется сидеть рядом с главой орфистов Перна? Рут подлетел к ярусу и, хватившись когтями за карниз, повис в воздухе, чтобы Джексон и Минолли могли спуститься. Усаживаясь, Джексон бросил внимательный взгляд на Робинтона и удивленно приподнял бровь. Орфист выглядел не совсем обычно. Он, как всегда, приветливо поздоровался с молодыми людьми, не забыв улыбнуться своей помощнице и похлопать Джексона по плечу, но сразу после этого погрузился в свои думы, судя по всему, отнюдь не радостные. У Робинтона было вытянутое, сухощавое и очень подвижное лицо, отражавшее быструю смену мыслей и настроений. Но сейчас, когда взор орфиста был прикован к юным избранникам, уже шагавшим по горячему песку площадки рождений, оно казалось неожиданно постаревшим, с глубокими морщинами и запавшими глазами, затуманенными усталостью и тревогой. Вид у Робинтона был усталый и потерянный. Потрясенный случившейся с ним переменой, Джексон поспешно отвел глаза, стараясь не встречаться взглядом с Минолли. Он не хотел, чтобы наблюдательная орфистка догадалась, о чем он думает. «Мастер Робинтон стареет?» «Нет, только не это. Возможно, он устал или чем-то обеспокоен. Разве можно представить себе Перн без его юмора, его мудрых советов, его баллад?» «Нет, никогда». Сердце Джексона рухнуло в холодную пустоту. «Неужели мир может вдруг лишиться его проницательного ума и неистощимой любознательности?» Предчувствие потери сменилось странным чувством неудовлетворенности. Внезапно Джексону показалось, что вся его жизнь пуста и никчемна. Что с ним? Как советовал Робинтон, юноша попытался разобраться в нахлынувшей на него волне противоречивых ощущений. Настойчивый рев Рамоты вернул его внимание к площадке рождений. Вид у королевы был устрашающий. Не хотел бы он находиться сейчас среди избранников, над которыми угрожающе нависла ее голова с горящими багровыми пламенем глазами. Вместо того, чтобы выстроиться полукругом позади раскачивающихся яиц, мальчики сбились в тесную кучку, как будто надеялись, что Рамота не заметит их. «Не завидую я мальчуганам», — тихо шепнула Джексону Минолли. «Неужели она не хочет, чтобы выводок прошел запечатление?» В панике подумал юноша. Он вздрогнул, вспомнив, как бежал по раскаленному песку к маленькому покинутому яйцу, яйцу Рута. Если бы они не встретились, если бы Рут не выбрал его, как бы он жил теперь? То, что случилось, случилось, и теперь мы вместе. Уловив мысли Джексона, Рут передал. Джексон почувствовал, как на его глаза навернулись слезы. С площадки рождений донеслось такое яростное шипение, что он моментально выпал из задумчивости. Одно яйцо треснуло, но Рамота с таким угрожающим видом заслонила его, что ни один из мальчиков не осмелился приблизиться. Снаружи на карнизе затрубил Мнемент. Ему вторили собравшиеся в пещере бронзовые. Рамота вздернула голову и, расправив переливающиеся золотом крылья, вызывающе взревела. Бронзовые ответили ей умиротворяющим урчанием, однако в трубном голосе Мнемента явно слышался приказ. «Рамота очень сердится», — передал Джексон Мурут. Белый дракончик незаметно удалился на солнечный берег озерца, плескавшегося на дне чаши веера. Однако он прекрасно знал, что происходит на площадке. Мнемент говорит, что она ведет себя глупо. Рождение все равно произойдет, и новорожденные должны пройти запечатление. Тогда ей больше не придется беспокоиться. С людьми они будут в безопасности. Бронзовые заворчали громче. И Рамота, все еще не желавшая смириться с неизбежным ходом событий, медленно и неохотно попятилась от яиц. И сразу же один из подростков, храбро державшийся впереди, учтиво поклонился ей и шагнул к треснувшему яйцу, из которого, стараясь удержаться на разъезжающихся ногах, только что выбрался бронзовый малыш. «Сообразительный паренек!» – одобрительно кивнув, заметил Робинтон. Он, не отрываясь, наблюдал за происходящим внизу. «Уважение! Вот чего сейчас не хватает Рамоте! Смотрите, глаза ее гаснет! Она складывает крылья! Молодец! Просто молодец!» Последовав примеру товарища, еще двое старших мальчиков поклонились королеве и быстро направились к яйцам, которые уже сильно раскачивались от усилий новорожденных, пытавшихся выбраться наружу. Поклоны вышли не особо ловкими и слишком торопливыми, но все же Рамота заметно смягчилась. Теперь она лишь негромко рычала, когда очередной парнишка проходил запечатление. «Смотрите, он получил бронзового! Паренек это заслужил!» Аплодируя, крикнул Робинтон, когда первая пара двинулась к выходу. «Откуда он?» – поинтересовалась Минолли. «Из Телгархолда. Мальчик и статью, и лицом похож на лорда Лорада. Да и ум его, как видно, унаследовал. Юный Киренти из Форт-Холда тоже получил бронзового», – торжествующе сообщила Минолли. «Я ведь говорила тебе, что так и будет». «Значит, я ошибался, моя дорогая, и наверняка не в последний раз. Быть непогрешимым – такая скука», – добродушно ответил мастер Робинтон. «А из Руата, Джексон, кто-нибудь есть? Даже двое, только я отсюда их не могу разглядеть». «Отличная кладка», – заметил Робинтон. «Такой большой выбор». Джексон наблюдал за пятеркой мальчиков, окруживших большое, покрытое зелеными пятнами яйцо. Он затаил дыхание. Вот на свет показалась голова дракончика и стала поворачиваться, поочередно оглядывая каждого из пятерых. Полетели осколки скорлупы, и коричневый малыш, жалобно попискивая, протиснулся мимо подростков. Неуклюже ковыляя, вытянув длинную шею, он побрел по песку, отыскивая себе друга. «Какое разочарование для этих ребят!» – сочувственно проговорил Джексон. Неожиданно ковылявший по песку дракончик упал и зарылся носом в горячий песок. Затем он выпрямился, чихнул и жалобно пискнул. Рамота угрожающе заревела, и ближайшие к ней мальчики послушно отступили. Один из них, темноволосый, длинноногий, с худыми и царапанными коленками, чуть не налетел на коричневого малыша. Неловко взмахнув руками, он с трудом удержал равновесие и, слегка попятившись, замер на месте. Глаза его встретились с взглядом коричневого дракончика. Запечатление состоялось. «Как быстро все закончилось!» – разочарованно протянула Минолли. «Жаль, что сегодня запечатление прошло так сумбурно». «Да, денек выдался нелегкий», – подтвердил Робинтон, указывая на Рамоту. Королева, переступая с ноги на ногу, сердито смотрела вслед удалявшимся парам. «Как ты думаешь, теперь, когда запечатление закончилось благополучно, она сменит гнев на милость?» – спросил Робинтон Минолли. «А вместе с ней и Лесса?» Орфист поджал губы, пытаясь скрыть усмешку. «Если Рамоту еще и удастся уговорить, чтобы она поела, обе, пожалуй, немного придут в себя». «Хотелось бы надеяться, с чувством», — сказала Минолли. Так тихо, что Джексону показалось, будто ее слова вовсе не предназначались для ушей Робинтона. Тем не менее, тот услышал и ласково улыбнулся своей помощнице. «Думаешь, Рамота так пристально изучает каждого, пытаясь уловить, не пахнет ли тот южным веером?» – посмеиваясь, спросил орфист. Джексон искоса взглянул на него и подумал, возможно, неяркое освещение в пещере просто сыграло с ним злую шутку. Теперь лукаво усмехавшийся мастер-орфист Перна снова казался самим собой. «Не уверен, что меня сейчас обрадовало бы столь пристальный осмотр», подняв бровь, добавил Робинтон. Минолли фыркнула, в глазах ее заплясали веселые огоньки. «Великая скорлупа! Да ведь они оба совсем недавно побывали на Южном», понял Джексон. «Интересно, что они там откопали?» Внезапно юношу прошиб пот от страха. Его осенило, что южане-то уж точно знают. Никто из них не возвращал яйцо. Неужели Робинтон тоже об этом знает? Жаль, что нельзя отложить нашу встречу до тех пор, пока страсти не улягутся, продолжал мастер-орфист. Позволь мне на этот раз пойти с тобой. Зачем, Минолли? Чтобы защитить меня? Грустно улыбнувшись, Робинтон положил руку на плечи девушки. Нет, сегодня необычное собрание, и я не могу проявить подобное самоуправство. Тогда пусть пойдет он. Минолли указала пальцем на Джексона, сверляя его сердитым взглядом. «Куда? Разве тебе Лайтл не сказал, что после запечатления должен состояться совет?» — спросил Робинтон. «Ваш Холл тоже приглашен». «Значит, твой опекун решил все свалить на тебя?» Звенящим от напряжения голосом сказала Минолли. «О чем ты?» — спросил Джексон, удивленный необычной заботой Минолли. «Да о том, глупая твоя голова!» «Полно, Минолли, полно! Я ценю и твою заботу, и доброе слово Лайтела. Однако не надо забывать, что только время и все расставит по местам. Я жив, здоров, невредим и не собираюсь сдаваться. А теперь, когда Рамота уже выбрала себе обед, мне тоже не грозит опасность попасть к ней на обед». Робинтон похлопал девушку по плечу, стараясь ее успокоить. Рамота покинула площадку рождений. Они видели, как королева поднималась в воздух с жирным бычком в когтях. «Вот видишь, она решила закусить. Мне больше совершенно нечего бояться». Минолли смерила его долгим, насмешливым взглядом. «Просто мне захотелось пойти с тобой, вот и все». «Я так и думал». «А вот и Фондарел», — громко сказал орфист и замахал рукой, стараясь привлечь внимание дородного кузнеца. «Пойдем, лорд Джексон, нам пора в зал совета». Так вот что должно быть, имел в виду Лайтл, когда говорил, что Джексону необходимо присутствовать на запечатлении. Почему же он сам не явился, если собрание предполагается таким важным, как намекала Минолли? Вопреки ее словам, Джексон был польщен, опекун оказал ему доверие. Вокруг двух мастеров, которые встретились на спуске с яруса, собрались другие главы цехов. Они здоровались друг с другом необычайно серьезно, что укрепило подозрение Джексона. Видимо, намеки Минолли и вправду имели под собой почву. И снова он подивился, что Лайтл не счел нужным прийти. Ведь его опекун мог бы поддержать Робинтона. «Я уж подумал, что Рамота не допустит запечатления», поздоровавшись с Джексоном, сказал Фондарел. Критически осмотрев юношу, он добавил, «Похоже, ты совсем забыл меня ради своих драконьих подвигов». «Я еще только учусь, мастер Фондарел. Все драконы должны уметь сражаться с нитями». «Ну и ну!» — воскликнул Никат, мастер Горняк. «Вот уж никогда не думал, что твой малыш доживет до этого». На языке у Джексона вертелся резкий ответ, но, встретив предостерегающий взгляд орфиста, он передумал и сказал, «Благодарю за заботу, мой господин. У Рута великолепное здоровье». «Время летит стрелой, мастер Никат», — вкрадчиво произнес Робинтон. «И вот уже те, кого мы знали совсем юными, успели вырасти и возмужать». «О, Андемон, как твои дела?» Он кивнул мастеру-фермеру и направился вслед за ним через горячий песок площадки рождения. Никат, посмеиваясь, шел рядом с Джексоном. «Вот как? Значит, учишь белого малыша жевать огненный камень? Уж не потому ли наши запасы тают так стремительно?» «Что ты, мастер Никат, мы учимся в Форт-Вейре, а там огненного камня полным-полно». «В Форт-Вейре?» Никат ухмыльнулся еще шире. Взгляд его задержался на щеке Джексона и скользнул дальше. «Вот оно что! Летаешь вместе с другими всадниками, лорд Джексон?» Едва заметно подчеркнув титул Джексона, Никат перевел взгляд на лестницу, ведущую в королевский веер, и на карниз, где обычно восседал Мнемент. Бронзовый великан покинул свой пост, чтобы сопровождать королеву, которая высматривала сейчас очередную жертву на площадке кормления у озера. Джексон поискал глазами белое пятнышко на берегу и ощутил мысленное присутствие друга. «Удачное запечатление! Правда, ребятам пришлось немного попотеть», — не унимался разговорчивый Никат. «А ваши парни были сегодня на площадке?» — вежливо спросил Джексон. «На этот раз всего один. Но зато на прошлом запечатлении двух наших пригласили в Телгар. Так что мы не в обиде, совсем не в обиде. Мастер поскреб макушку, задубленными пальцами подмигнул Джексону. А вот если бы у тебя нашлась подходящая кладка фаеров, я бы не отказался от парочки яиц. Встретив бесхитростный взгляд Никата, Джексон сообразил, что теперь с его головы не упадет ни единый волосок. Вздумай он хоть мешками таскать огненный камень для рута из рудников мастера. Сейчас нет ни одного, но разве можно знать заранее, когда найдешь новую кладку? Я ведь просто так сказал, к слову пришлось. Фаеры – сущая смерть для этих гнусных пролаз, пещерных змей. И они запросто чуют скопление подземного газа, которое мы не можем обнаружить. А с газом шутки плохи на всех рудниках. В голосе горного мастера звучала тревога. Что же происходит в эти последние дни, нагнетая на всех беспокойство и тоску, подумал Джексон. Ему всегда нравился мастер Никат, а во время уроков в его рудниках он научился уважать плотного невысокого горняка, лицо которого до сих пор покрывали несмываемые черные крапинки, следы работы подмастерьем в подземных шахтах. Поднимаясь по каменным ступеням в королевский веер, Джексон снова пожалел, что связан данным Тону обещанием не летать через временной промежуток. Слишком много забот навалилось на него, чтобы решиться на путешествие к берегам Южного, рискуя встретить патрули древних. Конечно, может быть, Руту повезет, и он сразу обнаружит кладку. Юноше хотелось услужить мастеру Никату, да и Каране он пообещал привезти яйцо. Заодно не помешало бы порадовать разобиженного Тегера. Вдруг на этот раз он сумеет удержать огненную ящерицу. Но, не прибегая к временному скачку, на юг сейчас выбираться опасно.